Знаете, что самое интересное? Каждую ночь они болтаются в море примерно в том самом месте, так, словно прикрывают радугу. Никто ничего не понимает. «И что вы намерены делать?» — спросил Сварог подлинно королевским тоном. «Я?» — взглянул на него советник с неприкрытым удивлением. «Я ничего не могу сделать, потому что они не нарушают никаких предписаний. Никто ни разу не пытался высадиться на берег. Уж в этом-то случае им бы выписали на полную. Ночью, да и днем, на берегу полно патрулей, секретов, замаскированных наблюдателей, но они ни разу не приблизились к берегу, ни разу не спускали шлюпки, никто не пытался достичь острова вплавь. Что тут поделаешь? Никому не запрещено хоть целый год подряд самым странным образом отираться возле острова, как не запрещено и устраивать маневры в надлежащем отдалении от берега. С точки зрения действующих регламентов, утвержденных державами Ковенанта, они в своем праве. Ни у кого нет оснований предпринять против них какого-то действия. Остается лишь наблюдать и ломать голову. Ведь это все неспроста. Должна быть какая-то цель, ясное и логичное объяснение. «А версии у вас есть?» — подумав, спросил Сварог. «Версии? Ничего в голову не приходит. Разве что клад. В конце концов, не они первые. С давних пор кружат россказни, будто в окрестностях Хайгрона лежат на дне сокровища, как это обычно случается, всплывают неведомо откуда сомнительные карты, объявляются совершенно точно знающие место субъекты, надувают простачков. Но ведь ни разу не бывало, чтобы кто-то нашел здесь клад. И потом, предположим, на дне и в самом деле лежит клад. Но они ведь не спускают ни ныряльщиков, ни тралы. Просто стоят на якоре там и сям. Разве что у них на борту какой-то маг или другой колдун. Он и ищет. А вы что, слышали о таких колдунах?» «Не приходилось как-то», — признался советник. «Я тоже не слышал», — сказал Сварог. «А днем они, значит, днем они смирнехонько стоят в порту. В первый день кое-кто из команды ходил в храм, но только в первый». Что-то крутилось у Сварога в голове, некие детали, никак не складывавшиеся в цельную картину. Клад, поиски, поиски чего-то под водой. Мать твою, в 33 морских черта! Конечно, он мог ошибаться, но никто об этом не узнает, кроме него, так что стоит попробовать. «Слушайте внимательно, Барталь, и не задавайте никаких вопросов», — сказал Сварог самым внушительным тоном, на какой только был способен. «Вы мне сейчас покажете издали эту радугу, а потом отправьте в море лодку с надежными людьми, с такими, что не станут болтать и задавать вопросы. Они должны бросить якорь в открытом море на расстоянии, скажем, сотни ярдов от берега прямо напротив радуги. Пусть притворяются, что ловят рыбу, что ли. Это будет выглядеть убедительно, или нет? Почему же? Многие от нечего делать выходят на рейд порыбачить». «Вот и отлично», — сказал Сварог, сдерживая нетерпение. «Но это еще полдела. Они должны опустить в воду, незаметно для окружающих, понятно, какой-нибудь достаточно большой и яркий предмет, чтобы он оказался достаточно близко ко дну и мог служить надежным ориентиром для того, кто будет, он чуть было не выпалил, идти и вовремя спохватился, плыть над дном. Все понятно? Честно говоря, ничего не понятно. Но выполнено будет в точности. «Прекрасный ответ», — сказал Сварог. «Далеко пойдете, Барталь, я вам обещаю». Глубина была небольшая, и он издали увидел достаточно большой и яркий предмет, попросту говоря, большую ярко-красную скатерть с серебряной бахромой, неизвестно где раздобытую Барталем в сжатые сроки, укрепленную на канатике наподобие вексиллума за два угла. Подошел совсем близко, повернулся к ней спиной и, временами оглядываясь через плечо, зашагал по дну в сторону берега. Сразу ясно, что здешние места давным-давно обжиты человеком. Мусора на дне разнообразнейшего было столько, что Сварог почти все время смотрел под ноги, а не перед собой, обходил кучи хлама, состоявшего порой из самых неожиданных предметов, вроде дверей и даже ржавого плуга, которому здесь решительно нечего было делать по причине полного отсутствия на острове пригодной для вспашки земли. Поразительно просто, как любит человек гадить везде, куда только доберется. И никакими грозными королевскими указами эту привычку не побороть. Чертыхаясь про себя, Сварог все же добрался до набережной. Выпуклое днище городской радуги нависало над ним продолговатым темным облаком. Оттолкнувшись от дна обеими ногами, он поплыл вверх. Ухватившись за нижнюю оконечность массивного румпеля, извернулся и, цепляясь ладонями за обросшие морскими ракушками, черти сколько не кринговались раздолбаи, широкие доски, скорее пополз, чем поплыл вдоль киля.